к нашему труду непривычное. Кому нужна такая работница? Не о чем и толковать. Как хотите, я бы хорошо работала. Я люблю животных. Если вы согласитесь не колоть Бурёну, я все за нее постараюсь понемногу выплатить или отработать. А Милютину Ивановну попрошу предоставить мне свой сарай. Всегда можно договориться при желании. Нечисто тут что-то. Как бы ни досталось от председателя. Не выйдет. Разговор с Милютиной Ивановной был также неутешителен. Я теперича в своей избе не хозяйка. Сама ты, Всеволодовна, не видишь, что ли? Феклуша, что захочет, то и делает. Говори с ей. Но ведь изба, сарай и вся усадьба принадлежат вам, Милютина Ивановна. Было время, были мои. Мой старик строил, каженое бревнышко сам клал. А теперь времена другие. Я даром вишь хлеб ем, меня надо по боку. Бригадир наш мужик уважительный. Повстречал меня на медне за околицей и говорит. «Не бойся, Милютина Ивановна, мы тебя со двора согнать не позволим. И не может быть такого дела при советских порядках, чтобы старого человека на улицу вытолкать. Наплюй ты на Феклушку и ейные угрозы. Погоди, мы еще взгреем ее по партийной линии». А я ему поклонилась в пояс и отвечаю. «Спасибо, что жалеешь меня, Тимофей Алексеевич. Да только я к тебе за заступой не ходила и бумаг с жалобами председателю не писала. Незачем ему и мешаться в мои семейные дела. Лучше пусть 100 раз на меня наплюют, чем я на кого-нибудь. А со мной будет так, как Господь захочет». «Ты, Всеволодовна, вот и ласковая, и жалостливая, да только больно уж неразумное, что дитя малое. Нам с тобой при Феклуше лучше и вовсе разговоров не заводить. Пусть и не знает, как мы с тобой спелись. Сама с ней объясняйся, родимая. Да только навряд ли что-то из того получится. Года этак 2 тому назад заведись у нас поросенок, Труся. Бегал он за мной, что собака. Уж как я Феклушу молила». «Не трожь ты, Господа, ради моего Трусю!» «Да где там?» «Не блажи, бабка, у тебя от старости мозгов разжижение!» Вот и весь ейный ответ. Доводы эти окончательно бескуражили Асю. Тревожные мысли особенную остроту приобретали ночью. В избе тихо, темно, чуть скребется под половицей мышь, в овчарне шуршат пугливые бараны, под крышей возятся голуби, а неотвязная тревога стучит, как молотком в виски, не давая заснуть. «Ну что же мне делать? Как спасти Буренушку? Как прожить с детьми весь месяц до следующего денежного перевода? 50 рублей надо немедленно внести за комнату, чтобы не оказаться на улице». Уже пропели петухи в 5 после полуночи, когда в голове составился, наконец, план, за который она ухватилась, как за единственно возможный. 25 числа я обязана явиться на отметку в город. Зайду к Надежде Спиридоновне и попрошу у нее взаймы 100 рублей с тем, чтобы отдать со следующего перевода. А пока буду просить колхозников снабжать меня молоком и картошкой в долг. Завтра сретение... Стало быть, 15-е. Перебьюсь как-нибудь 10 дней. Тем временем в Ленинграде продадутся, наконец, мои вещи, и елочка пришлет, может быть, более значительную сумму. Тогда я расплачусь долгами и попробую выслать посылку Лёле. А Буренушке посоветуюсь с Пановой. А за всеми этими житейскими соображениями в самой глубине ее сознания переливала всеми цветами радуги мысль, высказанная Милютиной Ивановной. «Лучше пусть 100 раз на меня наплюют, чем я на кого-нибудь». Эта мысль казалась ей своеобразным синтезом смиренно-мудрия. Как много душевной красоты в русских крестьянах!